О чем же я буду говорить с Ахматовой? А домочадцы поэтессы рассказывали мне, что перед его визитом она также выражала недоумение. Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем. Впрочем, своей беседой они оба остались очень довольны. Кстати сказать, Анна Ахматова была горячей поклонницей нашего отца, и тому есть письменное свидетельство. 22 декабря 1958 года она сделала такую надпись на книге своих стихов: «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле». Анна Ахматова. Музыка. Д.Д. Ш. В ней что-то чудотворное горит, и на глазах ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле и пела, словно первая гроза, или будто все цветы заговорили. Глава 50. Максим. «Дмитрий Дмитриевич, ведь вам достаточно только снять трубочку», — произносит гостья заискивающим голосом. Шостакович смотрит на нее страдальчески. Отец терпеть не мог этой фразы про трубочку, а слышать это ему приходилось регулярно. Очень многие просители ошибочно полагали, что при своей популярности Шостакович — человек всесильный. Дескать, достаточно ему попросить о чем-нибудь высокое начальство, и любое дело разрешится. Дама, о которой я сейчас вспомнил, была вдовою композитора В. и была крайне озабочена увековечением памяти мужа. По ее мнению, одного телефонного звонка Шостаковича было достаточно, чтобы музыка В. стала исполняться в концертах и звучать по радио. Отец нашей трубочку много раз снимал и письма подписывал, но вдове всего этого было мало. В каком-то очередном разговоре мадам В. посетовала: «Муж умер, и никого у меня не осталось». Тут Шостакович возьми и скажи: «Да-да, а вот у Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей, и все они продвигали его музыку». «Вот-вот», — подхватила вдова, — «его до сих пор исполняют, а я-то одна, совсем одна». Я помню, как однажды после очередного разговора с этой дамой отец обратился к нам, домашним: «Пожалуйста, когда я умру, не занимайтесь моим бессмертием, не хлопочите, чтобы играли мою музыку». Галина. «Но он всю свою жизнь пропагандировал музыку своих учеников и коллег, кого считал талантливыми. В журналах и в архивах можно прочесть десятки его писем с хвалебными отзывами о сочинениях Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, Караева, Вайнберга, Уствольского, Тищенко, Денисова и других композиторов. И все это писалось совершенно искренне. Несмотря на свою деликатность и воспитанность, Шостакович в мнениях о музыке никогда не кривил душою». Максим. «Отец высоко ценил талант своего приятеля Матвея Блантера, Моти, как его называли все друзья. Кстати сказать, по этой причине я однажды пострадал. В школе надо было писать так называемое «изложение». И там был персонаж, которого звали Матвеем. Так вот, я всюду писал «Мот-вей». Учительница спрашивает: «А почему ты пишешь «Мот-вей», а не «Матвей»?» А я ей говорю: «У моего отца есть друг Матвей Блантер, и его все зовут Мотя». Принципиальность отца распространялась не только на коллег, ведь ему присылали свои сочинения самые разные люди, желающие стать композиторами. И он всем отвечал в доброжелательном тоне. Однако же никогда не вселял необоснованных надежд. Посылает ему песню собственного сочинения какой-то человек, который работает...